которых я не вправе, нет, о которых пока что не стоит рассказывать. Клевета, возводимая им на семейство Дарси, не имеет предела. Из того, что он рассказывал мне о мисс Дарси, я представляла ее себе высокомерной, замкнутой и неприятной особой, а ему было известно, что она вовсе не такая. Он должен был знать, что она именно та приветливая и непосредственная девушка, какой мы увидели ее при нашей встрече. Но неужели все это ускользнуло от Лидии? Могла ли она совсем не знать того, что Джейн и тебе известно во всех подробностях? Увы, да. Именно это и терзает меня сильнее всего. До моего визита в Кент, где я близко познакомилась с мистером Дарси, его родственником, полковником Фитц-Уильямом, я сама ничего не знала. А домой я вернулась перед тем, как ширский полк должен был покинуть Мэритон. Мы не сочли нужным опровергать перед его уходом сложившееся в наших краях хорошее мнение об Уикхеме, а потому ни я, ни Джейн, которая услышала обо всем от меня, ничего никому не рассказали. Даже когда было решено, что Лидия поедет с миссис Форстер, я не подумала о необходимости раскрыть ей глаза. Мне не приходило в голову, что он способен ее обмануть. От того, что произошло, можете мне поверить, я даже и вообразить не могла. Значит, когда они уезжали в Брайтон, у тебя не было причин считать, что они друг другу неравнодушны? Ни малейших. Я не могу припомнить хоть каких-нибудь знаков взаимной симпатии. А ведь вы знаете, если бы что-нибудь можно было заметить, в нашей семье этого бы не проглядели. Когда он поступил в полк, она и впрямь готова была в него влюбиться. Впрочем, тогда мы все были на это способны. Любая девчонка в Мэритоне или его окрестностях в течение первых двух месяцев была без ума от Уикхема, но он совершенно не замечал Лидии. И после нескольких недель безумного увлечения она мало-помалу выбросила его из головы. Ее избранниками снова стали другие офицеры, которые уделяли ей больше внимания. Разговоры на эту интересную тему, естественно, не добавляли чего-нибудь нового к их страхам, надеждам и предположениям. Однако на всем пути они почти не прекращались. Элизабет была не способна сосредоточиться на чем-то другом. Она жестоко страдала от сознания допущенной ее ошибки и не находила ни минуты забвения или покоя. Путешественники двигались с предельной скоростью и, проведя ночь в дороге, прибыли в Лонгборн на следующий день к обеду. Мысль, что Джейн не придется долго ждать их приезда, была для Элизабет в пути единственным утешением. При въезде в усадьбу они заметили на крыльце маленьких гардинеров, привлеченных видом кареты. Когда карета подъехала, лица детей озарились восторгом, дети выразили его даже своими фигурками, посредством всевозможных скачков и ужимок, который явился приятным прологом встречи с домашним очагом. Элизабет выпрыгнула из кареты и, перецеловав детей, ринулась в холл, где ее встретила Джейн, которая бегом спустилась из комнаты матери. У обеих глаза были полны слез. Сестры горячо обнялись, и младшая сразу спросила у старшей, получено ли какие-нибудь известия о беглецах. — Еще нет, — ответила Джейн. — Но теперь, когда наш дорогой дядя приехал, я надеюсь, все будет хорошо. Папа в Лондоне? — Да, он уехал во вторник, как я тебе сообщала. От него есть письма, пока только одно. В среду он прислал несколько строк. Сообщил, что прибыл благополучно и сделал распоряжения, о которых я его просила. В конце говорилось, что пока не появится что-нибудь заслуживающее упоминания, он писать не станет.